полукруглым крюком, внутренняя поверхность которого была остро отточена. «Ключей от ваших оков у меня нет. Попробуем этим. Натяните-ка цепь, чтобы...» «Я вас не поранил ненароком». Он обогнул Гордона и стал пилить цепь. Гордон был испугался, что звук привлечет стражей, но те ничего не услышали. «Еще чуть-чуть, если хотите...» Внезапно Шеркан замолчал и перестал пилить. Более того, по шороху одежды Гордон понял, что он удаляется. «Куда вы?» — шепотом начал говорить Гордон и посмотрел на дверь. И увидел такое, что сердце в груди бешено заколотилось. На улице, слабо освещенные последними лучами заходящего оранжевого солнца, стражи почти бегом ретировались на противоположную сторону. А в дверном проеме стояла фигура ростом несколько менее человеческого, закутанная в серую накидку, которая тускло блестела в свете умирающего дня. Абсолютно беззвучная фигура направилась прямо к Гордону. Телодвижения ее напоминали отвратительные извороты рептилии. Гордон услышал сдавленный вскрик Хэлла, тот еще ни разу не видел Харнов. И непроизвольно напрягся, со страхом ожидая прикосновения чуждого разума. В густом сумраке помещения мелькнула темная тень. Харн издал свистящий испуганный возглас и грохнулся на пол. Во втором силуэте Гордон узнал Шоркана. Бывший диктатор остервенело молотил своим серпом распростертое на полу тело. Объятый ужасом, Гордон рванулся изо всех сил и, подпиленная цепь не выдержав, лопнула. Харн медленно отползал к дверям под градом смертоносных ударов Шоркана. «Помогите же!» — задыхаясь, воскликнул Шор. Гордон схватил тяжелое кресло и устремился на помощь. Мозг сотрясла волна невыносимой боли. Осознанно или бессознательно, но пришелец воспользовался своим могучим оружием. Гордон зашатался и сел прямо на пол. По всему телу прошла судорога, затем боль отпустила. Он снова поднялся, колени тряслись. В дверном проеме появились силуэты двух стражников, но войти они не решились. «Сеньор Сюсюр?» — дрогнувшим голосом откликнул один из них. В темноте грянули выстрелы, и стражники рухнули наземь. «Живее! Пилите цепь Хэлла!» — крикнул Шоркан, протягивая Гордону свое ужасное оружие. Крюк был весь в липкой жидкости. Освобождая из оков Хэлла Берла, Гордон видел мельком, что Шоркан сорвал тунику с лежащего на полу неподвижного Хара. Но в зале было слишком темно, чтобы различить издали формы тела Харна. И Гордон лишь услышал невольный возглас отвращения, который издал Шоркан. Цепь, наконец, поддалась. Шоркан устремился в глубину зала. «Скорее! Время дорого!» Небольшой астропорт на окраине города был погружен в темноту и молчание. Шоркан остановился у небольшого корабля, стоящего поодаль от остальных. Никогда еще Гордону не доводилось видеть звездолет с таким непривычными очертаниями. «На нем из своей галактики прилетели четверо Харнов», — объяснил Шоркан, берясь за входной люк. «Остальные трое отправились на Тейн и в другие системы. Корабль оставили Сусюру. Настолько, насколько я понимаю, он гораздо быстроходнее наших. Если удастся взлететь, то нас уже никто никогда не догонит». Люк, наконец, поддался. Оказавшись внутри поста управления, Хэл Беррелл не смог удержаться от возгласа восхищения. «Не разевайте рот!» — вывел его из столбняка Шоркан. «Вы единственный среди нас профессионал. За работу, черт побери! Вы должны вытащить нас отсюда как можно быстрее!» «Я никогда не видел такого пульта. Назначение некоторых рычагов управления мне попросту непонятно. Я... А остальных... понятно, но... А... Тогда беритесь за них и поскорее взлетайте!» Берл с трудом втиснулся в слишком узкое для него пилотское кресло. Вероятно, поначалу он отказывался просто из стеснения. Но довольно скоро корабль быстро стартовал и мгновенно пробил атмосферу и вырвался в открытый космос. «Куда держать курс?» — спросил Антаресец. Шоркан сообщил ему координаты. Некоторое время Хейл четно пытался соотнести их с неизвестной ему системой отсчета. «Я сделаю все, что вы говорите, но будь я проклят, если нас не занесет в какую-нибудь космическую дыру». Гордон всматривался в редкие звезды, быстро растущие на обзорных экранах. Нервное напряжение последних часов понемногу уменьшалось.